и вы можете быть уверены в восторженном приеме. «На измену способен, очевидно, не только народ», — проворчал Наполеон. Все промолчали, так как против этого нечего было возразить. Первым возобновил прения Талейран. «Ваше Величество, подумайте о будущем, о рождающемся населении, о Франции будущего. Дайте ей спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Дайте ей прямого наследника престола. Увековечьте свой род, закрепите за ним трон. Это ваш первый долг. Не оставьте после себя через 15, 20, 30 лет страну на произвол смуты, междоусобной брани и раздоров. Создайте династию, иначе, простите, вы не оправдаете высокого славного назначения, ниспосланного вам свыше. Кроме того, осмелюсь заметить, что императрица Жозефина, несмотря на всю свою преданность и любовь, не всегда держалась на высоте положения. Ей случалось заблуждаться, что подчас компрометировало императорское достоинство. Остальные министры подтвердили это заявление молчаливым наклонением головы. Наполеон нервно смял какую-то бумагу, бывшую у него в руке. Все почувствовали, что это замечание попало в самую точку. Это была та струна, на которой и следовало играть. Но так как это была в то же время очень чувствительная струна, то никто не решился настаивать из боязни вызвать гнев императора и попасть в немилость, что ни для кого не было желательно. Наполеон промолчал и на этот раз. В нем боролись два разнородных чувства. Наступило молчание. Тогда Фуше наклонился к окну, откинул занавеску и как бы стал глядеть на проходящих. Наполеон машинально остановил на нем взгляд и отрывисто спросил: «Что вы смотрите?» «На проходящих». «А кто проходит?» «Кажется, жена». Талейран склонился над плечом министра полиции и тоже заглянул в окно. «Да, жена». «И принц Мекленбургский?» — с ехидной улыбкой прибавил Фуше, лукаво поблескивая прищуренными глазками. «Скажите, пожалуйста, давно невиданный посетитель Ипполит Шарль, а за ним, кто бы мог подумать?» «Де Паоло?» «Значит, весь Синклит», — проворчал себе под нос Камбасерс. Наполеон позеленел от сдерживаемой ярости. Была минута, когда он еле удержался, чтобы не наказать их жестоко за дерзость, но сдержался. Он понимал, что они действуют в интересах империи. Он порывисто встал с кресла и воскликнул громовым голосом, каким он командовал на полях битв: «Будет! Довольно кривляний. Ваша взяла. Пишите в Австрию». На этот раз вопрос о разводе был окончательно решен. Жозефине волей-неволей пришлось сдаться. Умея владеть собой, она сумела придать акту отречения оттенок горделивого величия и героизма. Но близко заинтересованные знали, что это не более как красивая маска, так как ее настоящие чувства были диаметрально противоположны показным. Несколько месяцев спустя наступило падение Фуше. Он получил приказ отправиться в свое имение в Прованс. Это изгнание было главным образом вызвано эпизодом с Гранлисом. Император умел помнить. Но умели помнить и другие. В жилище Барана царило уныние. Принц во время своего временного посещения обещал прийти к ним тотчас же по исполнению своей миссии. Но прошел вечер, следующий день и еще день, а принц не пришел. Тогда Рене, вполне уверенная, что ее тяжелые предчувствия сбылись, упросила отца сделать все возможное, чтобы разузнать о Шарле. Боран поспешил навести справки в штабе, но там ничего не знали о Гранлисе и предполагали, что он в армии. Тогда Боран стал похаживать вокруг дворца канцлера, делая вид, что восторгается изданиями, часовыми и выправкой солдат.